Ситуация «Гражданские свободы». Похоже, наши гражданские права стремительно сходят на нет. Правительство явно перегибает палку, когда принимает такие жесткие меры, прикрываясь стремлением к всеобщему благу. А что тогда насчет моего блага? И блага таких же, как я? Они там наверху все просто с ума посходили. Не думаю, что прежние правители нашей страны желали ей чего-либо подобного. Наверное, они уже не раз в гробу перевернулись, видя все то, что происходит сейчас. Я разочарован, я обвиняю и критикую, я испытываю гнев, мне горько, я чувствую собственное бессилие. Как мы только смогли допустить, что подобные люди пришли к власти? Бессилие. Я не представляю, какое разумное объяснение можно найти подобным действиям. Бессилие. Я не понимаю, почему все кругом молчат. Отчаяние. Ведь это ужасно, когда к власти приходят люди, не способные предвидеть последствия своих действий. Отчаяние, неуверенность. Как только можно быть такими слепыми, такими невнимательными к судьбам людей во всем мире? Ярость. Неужели их совершенно не мучит совесть? Ярость. Я надеюсь, что в один прекрасный день они придут в себя и ужаснутся тому, что натворили. Месть. Хотелось бы, чтобы они на собственном опыте испытали, что такое боль и страдание. Месть. Если и появляется порядочный человек, который хочет сделать как лучше, то его тут же устраняют. Гнев. Никто не хочет или не может делать то, что нужно. Уныние. Наша политическая система прогнила насквозь. Осуждение. Когда у нас, наконец, раскроются глаза, будет уже поздно. Беспокойство. Наши правители не держат слова. Разочарование. Наверное, расчистить эти Авгиевы конюшни вообще невозможно. Уныние. Так почему же все кругом молчат? Неудовлетворенность. Люди или ничего не знают, или боятся, или их вообще ничего не волнует. Пессимизм. Если честно, мою жизнь все это не слишком затрагивает. Где я и где правительство? Удовлетворение. История подтверждает, что вслед за тяжелыми временами всегда приходят годы относительного благополучия. Надежда. Найдутся люди, которые сумеют обратить мудрость и знания, накопленные человечеством, на благо всем нам. Оптимизм. Трудности рождают великих вождей. Позитивные ожидания. Молодежь во всем мире учится ясно мыслить и набирается сил. Позитивные ожидания. Последующее поколение всегда сильнее и разумнее своих предков, от которых они и получают силу и знания. Позитивные ожидания. Если смотришь на все без предубеждения, то понимаешь, что жизнь на планете становится все лучше и лучше. Позитивные ожидания. Миллионы и миллиарды людей говорят о своих желаниях. Это же просьба мирового масштаба. Энтузиазм, рвение. Источник отвечает на все индивидуальные и коллективные просьбы, и этот процесс сильнее любых действий наших политиков. Безграничные возможности. Никто другой не может влиять на мою жизнь. Свобода. Я, как, впрочем, и все люди на Земле, являюсь творцом собственной жизни. Безграничные возможности. Свобода. Фокусируясь, я могу управлять своими чувствами и выбирать их по своему желанию. Безграничные возможности, свобода. Сделав выбор, я посылаю вибрацию, тождественную точке притяжения. Безграничные возможности. И это правило для всех и каждого. Безграничные возможности.